Роуза. Стикис Хоульмёр. Ноябрь 1686 года. После морского погребения Анны в доме воцаряется принужденная грозная тишина. Пьетюр и Йоун переговариваются натянутым шепотом и тут же умолкают, если Роуза начинает прислушиваться. Заметив, что она смотрит на них, Йоун приподнимает брови. «Ты сумеешь молчать, Роуза? Если они возвратятся. Иначе нам грозит опасность. Всем нам и тебе». Она кивает. «Если». Она старается не представлять себе замерзшее и заиндевевшее тело Паудли в снегу. Ее мутит всякий раз, как эта картинка встает у нее перед глазами. Она готовит, подметает и вяжет как бы в полусне, не в силах забыть ни горячую скользкую кровь, не похожие на темные пещеры и полные ужаса глаза Анны, стонущие и мечущиеся от боли. Она с трудом выкарабкивается из кошмаров. Ей снится, что в руках у нее крошечный сморщенный младенец, вырезанный из чрева Анны. Видя, что она плачет, Йоун сжимает ее плечо. Однажды он даже целует ее в щеку. Но душа ее закаменела, замкнулась в прочной скорлупе горя. «Ты все хорошо сделала, Роуза», — говорит Пьетер. «Ее нельзя было спасти». Но слова эти звучат приглушенно, как будто она под водой, а его голос доносится откуда-то снизу из морской бездны. Эта попытка утешения не достигает ее сердца. Снег продолжает лениво сыпаться с небес, и ветер, прокатываясь над крышей, придает сугробам причудливые очертания. Вокруг дома вырастают ледяные горы. Когда-то Роуза залюбовалась бы этой пугающей красотой, но теперь она представляет Катрин и Паудля, умирающих от голода и холода в снежной пелене. На третий день после смерти Анны снегопад прекращается, ветер стихает, и сквозь облака просвечивает солнце. Мир купается в слепящем оранжевом сиянии. Роуза выходит на порог и, щурясь, вглядывается в красоту переливчатой дали. «Может, они еще живы?» — говорит за ее спиной Йоун. Она оборачивается, и он берет ее за руку. Его заскорузлые пальцы грубы, но она не вырывается. «И помни, я тебя предупреждал. Если они возвратятся, ты должна...» Он вздыхает, морщит губы, щеки его ввалились, веки покраснели. «Им нельзя ничего рассказывать. Это огорчит Катрин и...» «Я не дура». Она опять отворачивается. Весь день она глядит на плоскую снежную равнину, и весь день равнина эта остается пустой, как лист пергамента. Темнеет рано. В сумерках с улицы вдруг доносится крик. Пьетюр и Йоун бросаются к двери, и Пьетюр с хохотом восклицает: «Благослови, Боже, эту старую ведьму!» Выглянув из-за их спин, Роуза различает в полумраке неясные очертания лошади с двумя всадниками. Перед ними трусит стадо коров и блеющих овец. Руки и ноги Роуза внезапно немеют, она не может пошевелиться, и чтобы не упасть, ей приходится ухватиться за дверь. Йоун и Пьетюр, смеясь, торопятся им навстречу. «Как вы нашли скотину?» — кричит Йоун. «Это все животные! Они не пострадали? Даже лошади здесь! Да вас того и гляди, в Сейдра обвинят!» Приблизившись, всадники с трудом спешиваются. Катрин опирается на руку Паудля, она хромает, и ему приходится тащить ее на себе. Оба они измучены, сильно исхудали, и в льющемся из дверного проема свете кажутся полупрозрачными духами, пришедшими с холмов. Пьетюр загоняет скот в хлев, а Роуза ведет Катрин и Паудля в дом. Щурясь от яркого света, они садятся к оранжевому теплу огня. «Это просто чудо!» — задыхаясь от волнения, говорит Роуза и сует им миски жарким. Их бьет дрожь, и руки у них так оледенели, что не могут удержать миски. Роуза трясет Катрин за плечо. «Ты можешь есть? Ты ранен?» На осунувшееся лицо Паудля она посмотреть не в силах. Ей вспоминаются истории о том, как люди, заплутавшие среди холмов, трогались рассудком. Катрин закашливается. «Наколдую себе новую ногу». Она криво ухмыляется Йоуну, и тот закатывает глаза. Роуса кормит Катрин и Паудля с ложки, и они, не успевая перевести дух, начинают рассказывать, как им удалось выжить. Они обнаружили все стадо высоко на склоне холма. К тому времени уже стемнело, они выбились из сил и решили заманить скот в одну из пещер, которую хорошо знала Катрин. Сами они питались сушеной рыбой и копченой бараниной, а животные лизали мох на стенах пещеры. «Они так изголодались, что я опасался, как бы они не съели нас», — говорит Паудль. «С ним все хорошо. Он жив». Ноги Роусы дрожат. Она чуть было не берет его за руку, но ее он задумчиво наблюдает за ними. В дверях появляется Пьетер. «Ты крепка, как лед, Катрин. Даже крепче». Катрин как будто что-то прикидывает в уме. «Нам показалось, что мы видели тебя, Пьетер. В первый день, когда я уже боялась, что мы заблудимся и насмерть замерзнем. Помнишь, Паудль? Я увидала какого-то человека, широкоплечего, высокого и темноволосого, прямо как ты, Пьетер. Но когда мы окликнули его, он отвернулся и пустился вниз по склону». Лицо Пьетера спокойно. «В метель что только не привидится. Но теперь все уже позади. Съешьте еще жаркого. Вам нужно согреться». Он опускает глаза и принимается наполнять их опустевшие миски. Но Роуса вдруг настораживается. Она припоминает, как осталась с Анной наедине, а Пьетер отправился искать Катрин и Паудля. Но не мог же он оставить их замерзать? Пьетер бросает быстрый взгляд на Йоуна и склоняет голову. От этого едва заметного движения сердце Роусы уходит в пятки. «Он видел их! Он видел их! И пошел в другую сторону!» Если Пьетер с легкостью оставил Катрин и Паудля умирать в снегу, что бы он тогда сделал с ними, узная они о судьбе Анны? Никак нельзя допустить, чтобы они обо всем догадались. И теперь, после того, что Роуса видела, ее он ни за что не позволит ей вернуться домой. Ему будет недостаточно просто объявить ее мертвой, как это было с Анной. Он пустится за ней в погоню и убьет ее на самом деле. На другой день после начала оттепели Йоун и Пьетер уходят в хлев задать корм скоту, а Паудль заглядывает к Роусе в кухню. Увидев ее, он улыбается, но она отворачивается, и улыбка его гаснет. «Позволь мне помочь тебе», — говорит он, пытаясь отобрать у нее тесто. «Нет». Она отодвигает тесто в сторону. «Ты должен быть в хлеву». «Уходи», — думает она. «Прошу тебя». Он стоит, не шевелясь, и молчит, словно она его ударила. «Ступай в хлев, Паудль. Йоуну и Пьетеру нужна твоя помощь, а мне нет». Он уходит, и ей становится так больно, будто с нее сдирают кожу. Но нельзя подвергать его опасности. Она представляет, в какую ярость придет Йоун, когда узнает, что она рассказала Паудлю об Анне. Она вспоминает, как выступили на его скулах желваки, когда он напомнил ей, что нужно молчать. Лучше всего держаться от Паудля подальше, иначе ее решимость ослабеет. Она расплющивает тесто кулаком и прерывисто вздыхает. На пятый вечер Роуса остается в доме одна. Катрин и мужчины в хлеву, утром они отнесут в селение съестные припасы и станут помогать людям заново отстраивать разрушенные дома. Роуса страшно устала. Весь день она пекла ржаной хлеб. Мука почти кончилась, но Йоуна это как будто не беспокоит. Интересно, чем объясняется такая щедрость? То ли чувством вины, то ли желанием, чтобы сельчане оказались в еще большем долгу перед ним. Роуса снимает с Хлоудер последнюю буханку и садится за вязание. За дверью раздаются шаги. Она ожидает увидеть Йоуна или Катрин, но это снова Паудль. «Я уже закончила. — говорит Роуса, прежде чем он откроет рот. Она думает, что он уйдет, но он остается стоять в дверях. «В чем дело?» «Не надо!» Он подходит ближе и останавливается перед ней. Она вскидывает подбородок. «Уходи!» Воздух между ними искрится. Он берет ее за руку и притягивает к себе. Они оказываются так близко, что она видит только его глаза. «Я...» Она отталкивает его. «Пожалуйста!» Он выпускает ее и трет лицо. «Я помню, когда я понял это впервые». Голос его осекается. «Когда я убедился, что люблю тебя». У нее пересыхает во рту. Нужно остановить его. И если кто-нибудь услышит эти слова, оба они поплатятся жизнью. Паудль гладит ее по щеке. Она вздрагивает, но не отстраняется. Она не в силах отстраниться. «Нам было по 12, — шепчет он. 12? Он любит ее с тех самых пор. Но, взглянув на него, она понимает, что всегда это знала. Он играет прядью ее волос. «Это было тем летом, когда я еще не начал помогать папе крыть крыши», — говорит он. «А ты должна была сидеть дома с отцом, помнишь?» Она кивает и закрывает глаза. Это лето они провели на улице, под зорким солнцем, описывающим круг в вышине. Свет без конца, бездонная небесная синева. Паудль, плаванье, черника на болоте. Он тайком положил несколько ягод в карманы Роусы, стиснул ее в объятиях, и ягоды расплюснулись лиловыми пятнами. Они играли, будто она истекает кровью. «Нам казалось это смешно, воображать, что меня ударили ножом», — думает Роуса с горькой иронией. «Это было прекрасно», — шепчет она. Его лицо снова оказывается близко, его улыбка, тепло, щетина на подбородке. Кожа ее покалывает, и все тело наполняется гулом, точно морские раковины, которые время от времени выносят на берег. На первый взгляд они кажутся пустыми, но стоит поднести их к уху, эхо, стучащее в висках крови, заставит их запеть. Он теребит прядь ее волос. «Помнишь, как описывается в саге о людях из Лососьей долины Гудрун, дочь Освевра? Среди женщин, выросших в Исландии, она была первой по красоте и уму. Но на самом деле все не так. Это ты». «Что я?» «Самая красивая женщина в Исландии». «Насмехаться жестоко». Лицо его серьезно. «А ума в тебе вдвое больше, чем красоты». Она отворачивается. «Вовсе нет, а ты льстец». «Я говорю правду». Он снова склоняется к ней. Она делает шаг назад. «Я... кто? Замужняя женщина? Обманщица? Убийца?» Внутри у нее все сжимается, когда она вспоминает кровь Анны. Целые лужи крови. «Я не могу!» «Я знаю», — понуро говорит он. Она чувствует на своем лице его дыхание, чувствует, как колотится его сердце. Обнять его, что может быть естественней? Падать будет легко. Земное притяжение тянет ее вниз. Нужно уйти, нужно прогнать его, нужно позвать мужа. Она берет его за руку, прижимается к ней щекой и закрывает глаза. «Прости меня». Она и сама не знает, у кого и за что просит прощения. Однако слова эти надламывают что-то у нее внутри. Она кладет руку ему на грудь. Под ее ладонью трепещет его сердце. Дыхание его горячо. Он целует ее губы, щеки, нос, волосы, веки, шею. Между поцелуями он шепчет: «Никогда не оставляй меня». Она смеется и целует его в ответ. Его прикосновения проникают сквозь одежду, и она, несмотря на разделяющие их слои ткани, чувствует себя обнаженной. Губы его теплые и солоны. Она с жаром целует его, все больше ужасаясь своему поступку. Наконец она вскрикивает и отталкивает его. «Нет, я...» «Ты верна мужу». Он со вздохом касается губами ее лба. «Не страшись за свою невинность, прекрасная дева. Я буду спать у твоих ног, как верный пес». «Глупый!» — смеется она. «Что-то мне подсказывает, пес что ты захочешь среди ночи забраться ко мне под одеяло, но собакам полагается спать отдельно». Он обиженно поскуливает и хочет лизнуть ее в щеку. «Поди отсюда!» Она подталкивает его к соседней постели. Он разочарованно ворчит, но потом она слышит, как он ложится. По его дыханию она понимает, что он еще не спит, и поеживается. Лицо ее до сих пор горит от его поцелуев. Но она не станет играть со смертью. Она лежит в темноте, и кожа ее пылает. Наконец она забывается сном. Ветер снаружи утихает. В сумеречные часы, когда ночь сменяется утром, земля вздрагивает, и на море трескается лед. Покачиваясь на волнах, на поверхность всплывает тело. Рука его как будто машет из воды.